Глава 47. «Хотел бы я знать, сударыня, почему вам не сидится дома и кому вы успели так насолить?» Голос показался мне смутно знакомым. «Где я? Что случилось?» Сквозь вату, заполнившую череп, с трудом пробивались вялые мысли. «Кажется, я шла домой, почти дошла, а потом...» Едва слышно застонав, я попыталась сесть. Мне даже помогли чьи-то руки и поднесли ко рту чашку. Я ощутила холодное, твердое прикосновение к губам и инстинктивно сглотнула. Вода, какое блаженство! Когда мне удалось проморгаться и сфокусировать взгляд из темноты, первым делом выплыло знакомое и порядком сердитое лицо господина Бонда. Я моргнула. О, тот самый казенный экипаж! Я в нем как-то уже побывала. «Это вы меня? Но зачем?» — голос звучал хрипло, словно воронье карканье. «Я вас спас, сударыня», — возмутился сыщик, злобно фыркнув. «Мой долг — спасать любого жителя этой страны, даже тех, кого покинул инстинкт самосохранения. Вы же осознаете, сколько явных и скрытых врагов у вашего супруга? И как опасны ваши прогулки без сопровождения слуг». Я медленно пила воду из чашки, пытаясь собрать мозги в кучку. «Так-с, кажется, вышел грандиозный просчет. План «Б» и девчонка, с которой собирались начать, это все не про Селестину. Скорее всего, племянница Кеннета пока никому не нужна, вот Оливия, на которую завязана его жизнь, очень даже». «Вот же дура, господи, прости, опытный следователь, а 2 + 2 сложить не сумела. И что теперь?» «Я жду объяснений, сударыня», — напомнила себе господин Бонд, прерывая мои самокопания. «Дайте с мыслями собраться», — слабо отмахнулась я почти пустой чашкой. «У кого вы меня отобрали, не поделитесь, кстати?» «Вопросы здесь задаю я». Мне с трудом удалось подавить улыбку, услышав стандартную фразу моего мира из уст местного канцелярского бюрократа. Я замаскировала ее под дружелюбную гримасу, протянув пустую чашку. Бонд с недовольным видом подлил туда еще воды из пузатой бутылки, очень похожей на термос. Чашкой, кстати, служила его крышка. Еще бы у меня были ответы. Вздохнув, я сразу выпила все до дна. Вода была удивительно свежая и приятная на вкус. Но опасность я осознаю. Как и то, насколько же мне повезло, что сам уполномоченный королевской канцелярии ведет слежку за лордом Робертом. А я, тупица, не учла такой важный момент. Хотя брат даже рассказывал мне, что старину Бурштейна вызывали в королевскую канцелярию побеседовать о подозрительном поведении управляющего герцога Майбора. Но понятия не имею, кто на меня напал и что со мной собирались сделать. Подозреваю, ничего хорошего. Кстати, что будет, если жена помилованного преступника исчезнет или умрет? «Вы о себе?» — с подозрением покосился на меня Бонд. «Зависит от того, успели ли вы обвенчаться и консумировать брак». Я быстро прокрутила в голове факты. Селестина уверена, что Оливия все еще девственница, и венчания не было. Вот тут действительно косяк, о котором знает и Роберт. «А если не успели?» Мужчина посмотрел на меня, как на последнюю идиотку, разве что пальцем у виска не покрутил, мол, дура, кто ж тебе мешал? «Среди приближенных к королевской семье есть лица, жаждущие справедливого возмездия и недовольные сложившейся ситуацией. Но они скорее попытались бы совершить самосуд над вашим мужем, а не над вами», — рассуждал он вполне здраво, конечно. «Но напали именно на меня, и не для ограбления». Я разжала ладонь, в которой все еще слабо светилось подслушивающее плетение. Оно больше не могло передать звуков из дома лорда Роберта, но зато сумело воспроизвести сказанное ранее, как маленький диктофон. Мы с Бондом внимательно прослушали запись, потом по знаку мужчины я запустила ее еще раз. После третьего проигрывания он выпрямился и потер указательным пальцем между бровей. «Возможно, это как раз преданный короне гражданин, который хочет наказать преступника, ускользнувшего от правосудия», — с сомнением произнес Бонд и процитировал. «Самого Майбора не трогай, он должен сдохнуть одиноким и опозоренным», однако еще немного похмурившись, признал. Правда, методы борьбы за справедливость у него противозаконные. Я мысленно вздохнула. Вот она, изнанка профессионализма. Очевидно, чрезвычайным уполномоченным Бонд стал не за красивые глаза, а за умную голову. Поэтому просто так он мне, конечно, не поверит, но, надеюсь, рассмотрит все версии. «Скажите, сударь, а голос не кажется вам знакомым?» «Кажется», — усмехнулся мужчина, — «только я даже не уверен, что запись подлинная. Возможно, вы пытаетесь очернить лорда Уорбейна. Я сразу же догадалась, что речь идет о Роберте, чтобы отвлечь расследование. Вот тут я ненадолго подвисла, пытаясь сообразить, о чем это он, а потом мысленно застонала». «Ну, конечно, поверить в то, что ректор столичной академии, герцог, взрослый мужчина в самом рассвете сил не разбирается в людях настолько, что нанял управляющим вора, довольно трудно. Но и то, что человек с состоянием Кеннета опустится до связей с контрабандистами, тоже не слишком правдоподобно, по крайней мере для меня. Однако для Бонда мой муж — государственный преступник, от которого можно ожидать чего угодно». «Я предоставила вам факты. Невинный взгляд из-под ресниц в сочетании с внешностью Оливии должен был глубоко врезаться в память господина уполномоченного, не давая ему покоя. Выводы извольте сделать сами, сударь». «Я сделал». Судя по лицу господина Бонда, ничего лестного для меня в этих выводах не намечалось. «Вы, сударыня, нарушили закон, проникнув в частный дом и установив там подслушивающее устройство, и совершенно закономерно нарвались на неприятности. Только поэтому я не стану привлекать вас к ответственности. Вот уж повезло так повезло. Только пары ночей в местном обезьяннике мне и не хватало. Кто надоумил вас действовать подобным образом? Муж?» Я отрицательно замотала головой, выдавливая из глаз слезинки для надежности. «Лучшее, что вы сейчас можете для него сделать — обвенчаться и консумировать брак, а не бегать по городу в нелепом наряде с незаконными артефактами». Судя по злющему лицу, Бонд бы с удовольствием не только отчитал, но еще и постучал мне по мягкому месту, чтобы лучше дошло. Причем чувствовалось, что он искренне переживает, надеясь вразумить и направить на путь истинный. «Вы правы, сударь. Стараясь не усугублять конфликт, я серьезно посмотрела на мужчину. Но мы пытаемся спасти не только свои жизни. Скажите еще, что ваша цель — снять проклятие с его высочества». Насмешливо фыркнул Бонд, осекся. Посмотрел на меня внимательно и с грустью констатировал: «Сумасшедшие». «Вы видели тех, кто пытался меня похитить?» Быстро сменила я тему. «Мельком. Мне даже показалось, что я узнал одного из них», машинально ответил мужчина, задумавшись после моих откровений, но быстро спохватился. Нападавшие были в плащах с капюшонами, надвинутыми до подбородка, так что опознать их было невозможно. «А вы их видели? Разглядели?» «Они подошли со спины», покачала я головой. «Разве что запах. Пахло чем-то травяным и едким». «Странно. Артефакт, которым вас оглушили, ничем не пахнет, но там недалеко аптека. Либо запах шел оттуда, либо один из нападавших предпочитает странный парфюм». Я потупила взгляд и принялась расправлять юбки. «Предлагаете обнюхивать всех подозреваемых?» Ехидно ухмыльнулся Бонд, однако в его взгляде промелькнуло что-то. Похоже, один из нападавших ему действительно кого-то напомнил, и теперь мои слова усилили подозрения. «Почему бы и нет?» Я с вызовом посмотрела мужчине в глаза. «Главное, на меня было совершено нападение противозаконным артефактом». «Он законен», — похоже, по инерции из чувства противоречия буркнул Бонд, «разрешен для ношения гвардейцами и предназначен для усмирения буйных арестантов», — раздраженно процедил он, и, похоже, эти злые искры в глазах предназначались уже не мне. Однако про меня тоже не забывали. Но его подделки есть в каждой банде, и вычислить, кто на вас напал, невозможно. Мало ли, вдруг вас все же хотели просто ограбить. Мужчина нагло врал прямо мне в лицо, причем вроде как с благой целью. Надеялся, что напуганная девчонка забьется в самый дальний угол дома и больше не высунет даже носа на улицу. Кто тут еще из нас наивный? В общем, так, сударыня, запись разговора я изымаю. Сопротивляться было бессмысленно, так что я позволила снять с руки плетение. Бонд аккуратно скинул его в конвертик. «Займитесь мужем, если не хотите оказаться вместе с ним на эшафоте». «Хорошая мысль, кстати. Нам с Кеннетом надо срочно кое-что сделать. Очень срочно. И прекратите вашу пародию на расследование, ясно?» «А вот сейчас было обидно. Пародия. Да у меня стаж». «Хм. Ладно. Тут же живут дольше, так что и стаж у Бонда, наверное, поболее, чем у меня. Еще раз замечу вас у дома лорда Уорбейна, и следующий месяц вы проведете под домашним арестом».